Глава 39. За день до начала занятий мы успели получить учебники и пищевые принадлежности, изучить расписание и немного передохнуть, собраться с мыслями и настроиться на предстоящий сложный путь к знаниям. Утром в первый учебный день только рассветные лучи коснулись горизонта, как мы уже стояли в очереди перед ванной комнатой. Еще вчера я поразилась пусть и простой, но все же системе канализации, что была устроена в помывочной. По желобкам, прикрытым решетками, бежала грязная вода и исчезала в углу помещения, падая в темный зев, скорее всего, в какую-то общую трубу для слива воды и нечистот. Еще меня приятно удивила душевая с простенькой конструкцией. Вода подавалась из бочонка, что был приделан под самым потолком. Нужно было лишь чуть потянуть вниз пробку, и на тебя тонкой струйкой начинала течь вода. Чтобы ополоснуться, этого вполне хватало. В этом мире и времени мыться не особо любили, поэтому душ был только один. Бочку наполняли раз в день слуги. Сюрпризом стали глиняные раковины для умывания и отдельный туалет, расположенный от помывочной в соседней комнате. Три кабинки с дыркой в полу. Каролайн, в отличие от меня, не скрывала своего восторга и, заинтересованно оглядываясь, рассматривала окружающую обстановку много воодушевленнее меня, дикой арчанки. «Ты на все это так смотришь, снисходительно, словно видела и получше», — вдруг сказала она. «А ведь все это новшество, не так давно привезенное одним разумником-исследователем откуда-то из-за моря. Деталей я не знаю. Но отец обмолвился как-то об этой, как его...» Покрутила она кистью в воздухе, вспоминая определение. «А, вспомнила! Папа назвал новинку «Клоак» — канализация. И он планирует создать подобное во всех наших домах. А академия вон оказалась быстрее всех. Шустрые какие!» Я ничего не сказала. Было радостно, что тут не глиняные горшки, что стояли в уборной в доме Коли. А это, знаете ли, великое счастье ходить в нормальный туалет, пусть и такой несовершенный, а не в отхожую урну, которую выливают пару раз в день. Поморщившись от этих воспоминаний, подняла краник, и из бочонка, только гораздо меньшего размера, нежели в душевой, потекла прохладная вода. Достав импровизированную щетку из щетины какого-то животного, почистила зубы, после быстро сполоснула лицо и промокнула влагу выданным полотенцем. Столовая для студентов и преподавателей была общей. Я нафантазировала себе скатерть-самобранку, волшебную посуду, даже мелких домовых гоблинов в обслуге. Ну а вдруг? Но действительность оказалась тривиальной. Место, где во все времена и во всех мирах любили зависать студенты, находилось в главном корпусе академии и занимало значительную площадь. Ни тебе летающих тарелок, ни появляющихся из воздуха вилок, и мелких домовых тоже видно не было. Просто симпатичное кафе на территории магической академии. Первокурсники заняли едва треть залы, а ученики старших ступеней еще не прибыли. Впрочем, и преподавателей я увидела только двоих. Моложавую женщину в строгом платье темно-зеленого цвета, поверх которого была накинута мантия в тон, и мужчину лет 30 с аккуратной светлой бородкой. А еще у него были заостренные уши. Незнакомец оказался эльфом. Длинная вереница студиозусов медленно двигалась вдоль столика раздачи. Мы подхватили подносы и пристроились в самом конце. Правила поведения ясно гласили: никаких личных слуг на территории заведения. Все ты должен делать сам. Все 4 года. Если тебе вдруг повезет тут задержаться так надолго. Каролайн обо всем этом давно знала, поэтому ко всему относилась с королевской снисходительностью. Казалось бы, гномка выросла с золотой ложкой во рту, но тем не менее спокойно приняла новую реальность и ее законы. Удивительная метаморфоза. Получив свою порцию, выбрали столик у стены, чтобы видеть всех присутствующих, и молча приступили к завтраку. Одно яйцо всмятку, булка в меду и стакан горячего ягодного напитка. Неплохо для начала дня. Вчера на ужин мы с удовольствием съели наваристое рагу из овощей с мясом, с приличным куском серого хлеба и горячим взваром, чуть подслащенный медом. В академии кормили хорошо, порции были большими, и еда радовала приятным вкусом. Я неспешно поглощала пищу и оглядывала зал. Люди и нелюди кучковались по интересам. Вон богатые сели отдельно и ближе к длинному столу преподавателей, что стоял чуть на возвышении. Нет-нет, кидая на меня странные взгляды. Их шушуканье и следующий после смех первое время раздражал, но потом я успокоилась. Если им есть что мне сказать, буду рада выслушать. Простолюдины выбрали места чуть дальше от центра и вели себя тихо, стремительно орудуя ложками. Я и Кэрри, получается, устроились между этими двумя лагерями. «Вон твои подруги!» Кивнула на вход я, где замерли фигурки сестер Барнес. Девушки выглядели чуть потрепанно. Видать, проспали и собирались в попыхах. Гномка махнула им рукой. Двойняшки ответили и устремились за едой, а после уже направились к нам. Я не стала ждать новых собеседниц и приступила к сладко пахнущей булочке. Очень вкусно. Гуморн! Чуть ли не в унисон поздоровались девчонки, присаживаясь рядом с нами. Непривычно ухаживать за собой без помощи личной служанки, пожаловалась та, которую звали, кажется, Грай. Вымоталась, а день ведь только начался. Привыкай, хмыкнула Каролайн, изящно разламывая свою булку на две части. Слушая краем уха их пустой треп и жалобы Грай на отсутствие привычных удобств, я глазами искала ту самую девушку, что на медне не могла найти место в ряду студенток, но так и не нашла. Вполне возможно, она уже позавтракала. «Пойдемте, скоро первая лекция. По расписанию у нас теория магии», — объявила Каролайн. Подхватив свою ученическую сумку, выданную там же в библиотеке, строгой, но не злой подслеповатой старушкой, мы отправились на выход, вливаясь в поток стремящихся наружу однокурсников. Раскрыв карту помощницу, посмотрели, где расположена нужная аудитория. Правое крыло здания, второй этаж. Время поджимало, и мы ускорились. Пол и мантии развивались за спиной, как крылья больших летучих мышей. Я радовалась свету в коридорах и вообще тому ощущению, что имею возможность прочувствовать все прелести студенчества вновь. Не думаю, что буду столь же счастлива, когда наступит сессия. А как говорится, она всегда приходит неожиданно. Но до того момента еще есть время. Поэтому наслаждаемся жизнью и учимся. Берем от занятий все то, что они могут мне дать. Мне, а значит и моему народу. В аудиторию ворвались, чуть запыхавшись. Но вовремя. Учителя еще не было на месте. Парты стояли ярусами в два ряда. Между ними был проход и один слева у стены. Я хотела сесть за самую первую, привычно по старой памяти. Но Берит уже поднялась выше и махала нам рукой. Ничего не поделать. Откалываться от коллектива не стала. Направилась за Каролайн на пятый ряд. Выше уже были заняты. Народ смеялся и шумом раскладывал на столах карандаши и учебники. «Интересно!» Раздался за моей спиной насмешливый с нотками издевки голос. «Много ли дураков, кто поверит, что среди орков остались благородные? Насколько я знаю историю, их практически всех истребили, а остатки вонючих дикарей согнали, как стадо барков, за Сальвану». Прищурив глаза, медленно оглянулась и, чуть склонив голову на бок, с холодной заинтересованностью посмотрела на говорящего. Парень где-то моего возраста, лет 16, сидел, вольготно развалившись на стуле, и глядел точно на меня. На его физиономии застыло высокомерно брезгливое выражение. «Хм, а я ведь его уже где-то видела. Ах, да, точно, это тот самый герцерский сын. Его вызвали первым проходить испытание». В помещении вдруг стало невероятно тихо. Студенты задержали дыхание и следили за тем, как отреагирую я. Но парировать я не успела. Дверь шумом распахнулась, и в аудиторию стремительно влетела высокая сухопарая женщина в очках на тонком длинном носу. Густые седые волосы были заколоты в дульку на затылке. Резко притормозив у преподавательского стола, женщина гаркнула. «Гуморн, студенты первой ступени!» Народ повскакивал со своих мест и уважительно замер. «Меня зовут профессор Лиа Верс. Можете обращаться ко мне Лорер Верс или профессор Лиа, как вам удобно. Раздраженно махнула она рукой, давая знак, чтобы мы заняли свои места. «Я не слежу за посещаемостью, мне до этого и дела нет, но я все запоминаю», прищурившись, с ехицей добавила она. «И на экзамене спрошу со всей строгостью. Итак, что вы знаете о магии?» Женщину прервал тихий стук в дверь. Профессор Верс раздраженно поправила очки половинки и рявкнула. «Войдите!» Дверная створка чуть приоткрылась, и в образовавшуюся щель протиснулась та самая девушка, которую мне было искренне жаль. «Опоздали!» «Простите, профессор!» – пискнула та. «Я спешила, как могла!» «Тихо-тихо!» – ответила девушка. «Имя!» – высоко вскинув бровь, потребовала препод. «Хейдрун!» «Пустошь!» «Эк!» – представилась опоздавшая. После того, как она произнесла свое имя, по аудитории пробежали ехидные смешки. «Тихо!» – рявкнула тетка, продолжая сверлить немигающим тяжелым взглядом бледную Хейдрун. «В этот раз прощаю! Проходи!» – повела рукой Ларер Верс на пустующее место в первом ряду. Второго приглашения студентка ждать не стала. Юркнула на указанный стул и мышкой замерла, следя за суровой преподавательницей. «Итак, кто мне расскажет, что такое есть магия?» Задала вопрос профессор Лия, скрестив руки перед собой и оглядывая притихшую аудиторию. Кто-то даже поднял руку, стремясь ответить. Но Ларер Верс проигнорировала их потуги. Она хотела выбрать жертву лично. Взор суровой преподжи скользил по рядам, мазнул по мне, устремился дальше, но потом вдруг вернулся снова на меня. Немигающий взгляд темных глаз выбрал жертву. «Может, вы? Только представьтесь сначала!» «Аруна из рода Салвейк», — кивнула я, поднимаясь. «Знаете ли вы, Элеф, ученица, Аруна, что есть магия?» Не поленилась в третий раз повторить профессор Лео. «Мне не нужно определение из учебника. Скажите так, как понимаете именно вы?» Я ненадолго задумалась. Ведь ответ на столь значимый вопрос не может быть простым. А может, он таковым и является? Магия – это совокупность действий и слов, обладающих чудодейственными свойствами. По плотно сжавшимся губам преподавательницы поняла, мой ответ ей не понравился, поэтому поспешила добавить. Маг, подчиняя себе сверхъестественные силы с помощью заклинаний, амулетов и определенных обрядов, способен манипулировать ими и таким образом влиять на стихии, растения, предметы, животных, потусторонние сущности и на людей. Я воодушевленно взмахнула рукой, как заправский дирижер. Магия – это наука, имеющая строгие правила, схемы, принципы и алгоритмы. С помощью волшебства маги влияют на историю, культуру и миропонимание всех живущих. Меня понесло. Удержать свои мысли и то, что я надумала за все время пребывания в новом мире, уже не могла. Но магия – это еще и отдельный вид искусства, где каждый волшебник может стать творцом чего-то нового, ранее неизведанного. Я хочу сказать, что для меня магия – это система мышления, при которой одаренный, обращаясь к энергии, разлитой вокруг, преобразует ее и таким образом влияет на состояние материи, на окружающий мир. Последние слова улетели в тишину аудитории. Студенты с широко распахнутыми глазами смотрели то на меня, то на довольное лицо профессора Лии. «Присаживайтесь, Элия Фаруна!» Через некоторое время сказала преподавательница. «Во многом вы правы». «Ну ты даешь!» Тихо похвалила Каролайн, смотря на меня с каким-то странным выражением, коего раньше я не замечала. «Откуда ты все это взяла? Даже мой учитель по магии говорил меньше и гораздо скучнее, чем ты.